Глава 36. Моя память не совсем ясна по этому поводу, но у меня было так много друзей, с которыми я общался в своей первой жизни, что теперь это казалось мне невероятным. По крайней мере, я думаю, что был дружен почти со всеми на своем факультете и клубах, и в то время я видел, что у каждого из них есть свои собственные хорошие качества. Но теперь, глядя на них с некоторого расстояния, они все казались никчемными существами. Большинство из них казались совершенно непривлекательными. Конечно, очевидно, что те, с кем у вас есть отношения, хорошие люди, а тем, с кем нет, плохие. Как ни странно, эта мысль меня успокоила. Значит, первый я был не так уж и счастлив во всем, подумал я. Каким бы несчастным он ни был, я находил в этом радость. Моё первое я было убеждено, что все его друзья по колледжу – отличные парни. Он искренне думал, мне так повезло, что в колледже меня окружают все эти хорошие люди. Но с моей точки зрения, все они были подонками в том или ином отношении. Люди, о которых я раньше думал как о добрых, были одним сплошным клубком эго. Люди, которых я привык считать скромными, были искателями внимания. Тем не менее, я просто размышляю, но не думаю, что это обязательно неправильно с моей стороны чувствовать, что они были хорошими людьми в моей первой жизни. Когда ваша жизнь идет не очень хорошо, у вас негативный взгляд на все, поэтому плохое будет выделяться. Конечно, оно все еще там было. Но это не все. Интересно, если вы поставите кого-то перед действительно превосходным человеком, может ли он временно стать лучшим человеком благодаря бессознательному влиянию? Возможно, когда они стояли передо мной в моей первой жизни, они были действительно хорошими людьми. Но перед такими людьми, как нынешние я, они будут чувствовать меньшее давление и превратятся в мусор. Я не совсем понимаю, что именно хочу этим сказать, но вот так. Возможно, что если вы чувствуете, что кто-то не является хорошим человеком, вы несете некоторую ответственность за это. И все же есть те, кто, кажется, приобретает все больше и больше очарования, независимо от их отношений, естественно, я думаю о Цугуми. Чем более недостижимо что-то, тем больше вы этого хотите. Я верю, что во второй своей жизни я полюбил ее больше, чем в первый раз. Да, не будет большим преувеличением назвать это поклонением, я не уверен, что могу сказать, что было самым очаровательным в ней. Я бы считал каждую мелочь, которую я делал её очаровательной, но я смотрел через розовые очки. Я мог бы говорить о улыбке, похожей на распускающиеся цветы, но именно моя голова расцвела, когда я увидела ее. Поскольку мой разум всегда расцветал перед ней, я не мог сравнить, чтобы сказать, что выделилось больше. Даже объективно говоря, Цугуми была прекрасна, но если бы вы попросили меня объяснить, почему никто другой не сделал бы этого, хотя есть много других таких девушек, я был бы потерян. По правде говоря, трудно говорить о том, что вас очаровывает в человеке. Гораздо легче говорить о ком-то, кто тебе не нравится. Это отвратительно, но я не буду лгать. Я скопировал только фотографии Цугуми из своего школьного ежегодника и все время носил их с собой. А я смотрел на них и представлял себе, что было бы, если бы она сейчас была со мной. Можно было бы подумать, что это делает меня еще более одиноким, но для меня девушка на фотографиях была кем-то другим, чем та, что существовала на самом деле. Что-то вроде символа счастья из моей первой жизни. На этот раз я хотел получить шанс начать свою жизнь заново. Именно так я и думал. На этот раз я все сделаю правильно. Я вернулся в квартиру, лег в постель, закрыл глаза и молился еще одну ночь. Молился, чтобы когда я проснусь, у меня был третий шанс. Глава 37. Конечно, третьей петли не будет. Такое случается только раз в жизни. Но я имею в виду чудо, которое может произойти только один раз. Так что я проснулся на следующий день и еще через день от повторяющегося уныния. Прошло уже 5 дней с тех пор, как моя сестра сбежала из дома. К тому времени она уже начала доставлять немного хлопот. Пока она была рядом, я почти ежедневно ходил туда-сюда между библиотекой и квартирой, и мне приходилось готовить еду для нас обоих. Не говоря уже о том, что у меня было желание побыть одному примерно в 10 раз чаще, чем у обычного человека. Я не обижался на нее, но мне уже хотелось побыть одному. В тот вечер я набрался смелости спросить, «Когда ты собираешься отсюда выехать?» Но получил пинок и... «Ты убирайся, брат!» «Господи, как же я виноват!» Но вскоре после этого мне позвонили. Письмо было от нашей матери и, конечно же, моей сестре. Она раздраженно спросила, «Ханока приходила туда?» Я колебался секунду, но прежде чем моя сестра услышала, я сказал ей, «Она была здесь последние 5 дней. Поэтому мне было приказано отвезти сестру домой. Она попросила одолжить ей немного денег, чтобы добраться домой». Я сказал, что все в порядке, и повесил трубку. После этого сестра отвела взгляд и притворилась, что ничего не слышала. Но минут через 20 она вяло поднялась, и начала собирать свои вещи с таким видом, словно «я должна идти, не так ли?». Я почувствовал облегчение, на самом деле она была довольно понимающей в этом отношении. «У тебя достаточно денег, чтобы добраться домой?» – спросил я ее. Она ничего не ответила. Должно быть, она была в бешенстве из-за того, что я рассказал нашей матери, где она. Хотя она, казалось, не хотела, чтобы я был рядом, я пошел с ней аж до автовокзала. Снег был очень сильный, а дорога плохо освещена, поэтому я беспокоился, что моя сестра поедет одна. Мы шли на очень странном расстоянии друг от друга, которое не решился бы назвать «вместе». Как всегда, мы ничего не говорили друг другу, пока шли по усыпанным опавшими листьями дорогам. Моя сестра казалась очень озлобленной, но она так долго ненавидела меня, что это было прекрасно. Кроме того, как человек, который планирует убить человека, я не могу беспокоиться о том, что каждый человек думает обо мне. Автовокзал был совершенно ветхим. Стены и пол местами почернели, лампы пожелтели, сидушки были разорваны, а на всех лавках были опущены унылые ставни. Несколько человек, ожидавших автобуса, хранили гробовое молчание. Со всем этим мраком вокруг казалось, что все здесь тащились домой после того, как сбежали. «Грязное место», — тихо сказала моя сестра. «Как и твоя квартира». «Эй, у нее есть чувства», — вступился я за свою квартиру. Мы с сестрой сидели на диване, примерно в 40 сантиметрах друг от друга, и пили кофе из торгового автомата, пока ждали. Это было ужасное место. А я-то считал, что поездка на здешних автобусах возвращает на десятилетия назад. Я имею в виду, что если бы они действительно это делали, я бы с радостью пошел дальше. В любое время, но сейчас это звучало великолепно. Когда я допил свой кофе, сестра протянула руку, чтобы взять его, сложила мою чашку со своей и пошла выбрасывать их. Я наблюдал, как она быстро идет сзади, я смотрел на ее удаляющуюся спину. Она казалась гораздо менее надежной, чем моя изначальная сестра, как будто я могу просто толкнуть ее, и она упадет. Она вернулась и снова села рядом со мной. На этот раз расстояние между нами было больше 20 сантиметров. Внезапно я почувствовал, что сделал что-то абсолютно ужасное со своей сестрой. Неужели мне даже в голову не приходило, что она — 16-летняя девчонка, сбежавшая из дома? Неужели я должен был солгать нашей матери? Она вообще была не из тех, кто убегает из дома. И это может быть огромным предположением, но ведь она пришла ко мне, не так ли? Может быть, мне следовало хотя бы приютить ее, пока она не успокоится. Я украдкой взглянул на нее, и мы встретились глазами, на что она сердито отвела взгляд. Я не решался взять ее обратно в квартиру сейчас, после того, как пообещал нашей матери. Так что я, по крайней мере, хотел сказать ей что-нибудь, прежде чем она уйдет. Но я понятия не имел, что сказать. «Будь счастлива». Это был бы смех, исходящий от меня, и я скорее умру, чем позволю себе это сказать. А фраза вроде «не думай слишком много» для такого дурака, как я, ничего не значит. Я все это время обдумывал, как бы мне это сделать. Время пролетело в мгновение ока, и моя сестра встала, чтобы сесть в автобус, я тоже встал и пошел за ней. Снаружи все еще лежали клочки снега, и на мгновение ослеп от свет фар автобуса в темноте. Как раз когда моя сестра садилась в автобус, я сказал достаточно громко, чтобы она услышала сквозь шум мотора. «Если ты снова захочешь сбежать, не стесняйся, приходи». Даже это потребовало от меня большего мужества. Во второй раз я был трусом даже перед своей семьей. Моя сестра обернулась и на этот раз широко раскрыла глаза. Она стояла неподвижно и секунду смотрела на меня. «Я так и сделаю». Улыбнулась она и села в автобус. Автобус уехал и отправился домой, снова согреваясь какао. Я испытал огромное облегчение, увидев, как моя сестра улыбается. Глава 38. Моя сестра, казалось, рассчитывала на мое слово, так как 3 дня спустя она снова навестила меня. Что же касается того, чем она занималась у меня, то она училась, читала, и когда ей этого хотелось, перебирала длинный список оскорблений, заканчивающийся словами «Ты безнадежен, брат». Потом она наслаждалась моим ужином, занимала постель и дремала. На следующий день пришел наш отец и забрал мою сестру домой. Я не знал, как он с ней обращался, но он не выказывал ни малейшего желания ругать ее или быть с ней любезным, он просто молча отвез ее домой. Да, это выглядело неловко. Это только укрепило меня в уверенности, что она сразу же вернется. Как и было предсказано, она снова постучалась в мою дверь через 5 дней. Но на самом деле мне было все равно. Присутствие моей сестры придавало моей жизни большую порядочности и, казалось, облегчало мое одиночество. Похоже, она занималась самостоятельной работой, так что вместо того, чтобы заставлять ее идти в среднюю школу, когда она этого не хочет, почему бы не позволить ей какое-то время читать то, что ей нравится? Мизантропия — это не то, что легко исправить. «Брат, ты ведь не ходишь в колледж, правда?» — спросила она однажды вечером, и не в резкой или насмешливой форме. «Не», — ответил я. «Понятно», — сказала она с легкой довольной улыбкой. «Папа убьет тебя, если узнает. Вполне вероятно». «Он убьет тебя?» Я почесал в затылке. После, сделав глоток какао, она поставила чашку вниз и сказала: «Я буду держать это в тайне, но взамен я жду, что ты будешь более вежлив со мной. Прими мою благодарность». Я опустил голову. «Он убьет тебя» было преувеличением замысла моей сестры, но «он побьет тебя» — вот это несомненно. Что касается того, что моя сестра прогуливала школу, то даже мои тупоголовые родители чувствовали себя ответственными за это, поэтому они не очень много об этом говорили. Но если я не пойду в колледж, это приведет их в ярость. Они сдерживали много энергии, не ругая мою сестру. Пока я натягивал простыни на сестру, которая уснула на кровати боком с наполовину законченной книгой в руке, мне пришла в голову одна мысль. Если бы меня арестовали за убийство Токиве, как бы отреагировала эта девушка? А что если мне не удастся убить его, я откажусь от всего этого и покончу с собой? В данный момент у меня не было такого намерения. Но я не мог удержаться, чтобы не представить себе все возможные варианты. И объективно говоря, если бы я совершил самоубийство, это было бы очень убедительно. По крайней мере, казалось, что легче думать о смерти, чем представлять себе, как будешь жить дальше. Глава 39. Популярность моего первого «я», хотя, конечно, она была моей, действительно была поразительной. Где-то в конце ноября я вспомнил, что там была девушка, которая упорно следовала за мной повсюду. Хотя мы и не имеем в виду преследования. Нет, даже не одна. В зависимости от времени их может быть несколько. Естественно, я не могу вспомнить их внешность. Но, как обычно, это было невероятно, учитывая мою вторую жизнь. Жаль, что у меня нет и половины этого. И почему только тогда мне об этом напомнили? Ну, это довольно забавная история. Я сидел у окна на втором этаже городской закусочной с гамбургерами, читал книгу и время от времени поглядывал вниз. Не то чтобы я действительно был поклонником тамошних гамбургеров, но у меня вошло в привычку сидеть у окна. Причина в том, что 9 раз из 10 в выходные я видел Токиво, проходящего мимо днем. Так что это было хорошее место, чтобы наблюдать за тем, как он проходит. Я отпил немного горячего кофе и посмотрел на людей внизу. Это было в субботу, и я видел, как мимо проходило пугающее количество пар. Вряд ли кто-то шел один, кто не был бы так же занят работой. Может быть, потому что приближалось Рождество, а может быть, так было всегда. Теперь во всех магазинах часто звучали рождественские песни. В тот конкретный момент это была песня «Санта-Клаус приезжает в город». Везде было одно и то же, независимо, куда выходили в это время года. Возможно, вы сочтете это угрожающим. С огнями, украшающими придорожные деревья, Рождество вторгалось в город. Честно говоря, это сделало меня несчастным. Это было похоже на провокацию, направленную против меня, одинокого и беспомощного. Конечно же, это было не так. Все это просто невинно делало счастливых людей счастливей. Но предположим, что у вас есть кто-то, кто потерял свою мать, и каждый раз, когда они включают телевизор, выходят на улицу или делают что-нибудь, им говорят: «День матери приближается». Ты же знаешь, что это будет больно. Я не говорю, что вы должны пойти отменить День матери из-за этого, просто говорю, что «Эй, эти люди существуют». Книгу, которую я читал, я взял в библиотеке по предложению сестры. Видя, что моя сестра так любит читать, я сам, пожалуй, заинтересовался. И поскольку у меня было так много свободного времени, я спросил, есть какие-нибудь рекомендации. Странно, но хотя в старших классах я все время ходил в библиотеку, тогда у меня не было особого интереса к книгам. И у читателя, каким бы он ни был, всегда найдется серьезный ответ на этот вопрос. Может быть, потому что они получают возможность продемонстрировать свой опыт другим. Она порекомендовала мне несколько книг, предваряющихся словами «для начинающих». И одной из них, ну вы уже могли догадаться, была «Над пропастью во ржи». Я боролся со стилем японского перевода, и так как я оглядывался вокруг, когда читал, то обнаружил, что не могу пролистывать страницы так быстро, как мне хотелось бы. Кстати, я плохо запоминаю иностранные имена. Но теперь, когда я думаю об этом, Холден Колфилд не так уж и плох. Но когда мы говорим «Авдотья Романовна Раскольникова», у меня начинает идти пена изо рта. Примерно через 30 страниц я выглянул наружу и увидел знакомое лицо. Я сел и наклонился поближе, чтобы получше рассмотреть его. Но нет, это был вовсе не тот человек, которого я искал. Сначала я подумал, что ошибся, потому что она вела себя странно, выкрасила волосы в каштановый цвет и носила одежду, которая совершенно не соответствовала моему представлению о ней. Если бы не мои хорошо натренированные глаза, я бы не обратил на нее внимания. В самом деле, мои глаза и уши стали очень внимательными благодаря преследованию. Хотя у меня не было никакой реальной причины преследовать ее, я убрал свой поднос и поспешил выйти из ресторана. Я вышел на улицу как раз в тот момент, когда Хиераги завернула за угол, промахнулся мимо нее на волосок. Глава 40. Я последовал за Хиераги так же, как обычно следовал за Токивой. Не то чтобы я собирался с ней разговаривать, но что бы я сказал? «Эй, видишь, мы оба все еще одиноки. Ну и как тебе это удается?» Я хотел узнать у нее, как она, столь же одинокая, проведет этот день. Я чувствовал, что там может быть намек на улучшение моей собственной жизни. Мне хотелось знать, как одиночки вроде нас переживут холодную зиму. Я думал, что, сделав дело Токио ежедневной рутиной, я больше не возражал против преследования людей. Мне казалось нормальным увидеть знакомую девушку и спокойно решить, что я украдкой последую за ней. Мои легкомысленные процессы были точно такими же, как у преступника. Блин, это заставляет меня дрожать, и не от холода. Кстати, я должен был бы рассказать вам кое-что, о чем раньше молчал. Помните, как я говорил о Хиераги? Так вот, ради неизвестности или чего-то там еще, я говорил так, как будто мы с Хиераги больше никогда не встречались. Но на самом деле мы учились в одном университете. А может быть, это потому, что мы оба знали, что не разговаривали в тот последний день в школе. Если бы это действительно был последний раз, когда мы виделись, я бы, наверное, хотел хотя бы пожать ей руку. Как и следовало ожидать, изоляция Хиераги тоже ухудшилась, когда она поступила в колледж. Да, это была Хиераги. Мне становится легче, когда я вижу, что люди не меняются. Конечно, я один из тех, кто может говорить. Очень немногие сразу понимают, о ком говоришь, когда произносишь «Хиераги», даже на ее факультете. Она была именно такой незапоминающейся. Обычно одинокие люди плохо выделяются на общем фоне. Но она была действительно хороша в том, чтобы просто смешаться с толпой, начиная с того, как она входила в классы, как она выбирала свое место, как она проскальзывала в толпу во время групповых занятий. Я пытался делать то же самое, но знал, насколько лучше она владеет этими приемами. Подробностей я не знал, но оказалось, что Хиераги живет где-то неподалеку от моей квартиры. Пару раз я видел ее за покупками, когда я ходил в местный магазин за пивом. На самом деле, похоже, она тоже покупала пиво. Хотя она и узнала меня, но не подошла поговорить. Но она не проигнорировала меня, бросив на меня взгляд, который говорил: «О, ты тоже». Возможно, я бессознательно бросал на Хиераги множество таких же взглядов. Эти осуждающие, в то же время сочувственные взгляды. В старших классах я думал, что такие мрачные люди, как я, связаны с пивом судьбой. Но я не считаю, что это совсем верно. Скорее всего, такие люди, как мы, чаще всего предаются алкоголю. Когда есть много того, что вы хотите забыть, и много монотонности, через которую нужно пройти, алкоголь становится хорошим партнером.